«Тогда я сейчас же всех подготовлю». Услышав слова Ши Фэна, Водяная Роза немедленно приступила к действию с большим энтузиазмом. Что же касается самого Ши Фэна, то он отправился в хранилище. Хотя сейчас многие вещи требовали его внимания, в частности тотальная война с подавляющей улыбкой, в конце концов, парню нужно было выполнить только одну задачу – заработать денег. В прошлом Ши Фэн пережил бесчисленные тотальные войны между гильдиями, так что он уже давно знал, что имеет приоритет. Хотя он сам обладал пугающей боевой мощью, позволяющей ему легко охотиться и убивать членов подавляющей улыбки в полях, но сколько же игроков состояло в подавляющей улыбке? Даже если он будет бегать весь день, охотясь на игроков, скольких он сможет убить в одиночку, это позволило бы ему собрать бессмертные души игроков, которых он убил, но это все равно не стоило усилий. Более того, даже если бы он весь день только и делал, что охотился на игроков с подавляющей улыбкой, завершение его квеста заняло бы много дней. За это время подавляющая улыбка с ее огромным финансированием могла легко набрать большое количество дополнительных игроков. Даже если бы Ши Фэн работал как робот, он все равно не смог бы выиграть войну в одиночку. В конце концов, в настоящее время это были ранние стадии божественного домена. Многие гильдии еще не обладали своими собственными городами и поселениями. Убийство членов подавляющей улыбки только доставит гильдии немного неприятностей и слегка повлияет на скорость ее развития. Самое главное, что у Ши Фэна просто не было времени делать что-то подобное. У парня осталось совсем немного времени, чтобы завершить эпический квест «Тьма сгущается», и он все еще был далек от своей цели заработать 30 тысяч золотых. Если он не сможет выполнить квест, то ему придется столкнуться с гневом демона четвертого порядка. С его нынешней силой юноша наверняка умрет. Следовательно, прямо сейчас зарабатывание денег было его главным приоритетом. С течением времени война между двумя гильдиями определенно станет более интенсивной, и это же касалось и расходов обеих гильдий, особенно расходов снаряжения. Помимо потери снаряжения в результате смерти, бои между игроками также приведут к тому, что прочность оружия и экипировки упадет быстрее, чем при борьбе с монстрами. Естественно, ремонт этого оружия и экипировки также потребовал бы большой суммы монет. В настоящее время гильдии имели ограниченный источник дохода монет. Гильдии начнут загребать большие суммы монет только тогда, когда завладеют своими собственными городами и поселками во время средней стадии игры. Хотя подавляющая улыбка имела большое финансирование, наличие большого финансирования не обязательно приравнивалось к наличию большого количества монет. Вот откуда пришла уверенность Ши Фэна. Через полчаса Ши Фэн прибыл в хранилище. Затем он забрал всю руду звездного огня, а также философский камень со своего склада. Он также достал кузнечный чертеж сета драконьей чешуи, который все это время хранил. В настоящее время, помимо сета снаряжения огня войны, сет экипировки драконьей чешуи 20 уровня чистого золота определенно был лучшим доступным комплектом. Естественно, это был предмет, за который все гильдии отчаянно бы боролись. После того, как Ши Фэн навел в своей сумке порядок, он вдруг заметил золотую каменную скрижаль внутри. Как я мог забыть об этой штуке? Все это время Ши Фэн был занят слишком многими вещами, и он совершенно забыл о золотой каменной скрижали, которую он украл у стража Анубиса. Предмет, охраняемый великим лордом, определенно не был обычным. Однако Ши Фэн также никогда не слышал о золотой каменной скрижали, поэтому он не знал точно, какой функцией обладает этот предмет. Взглянув на нее, он не смог прочитать ее информацию. Все, что было показано на золотой каменной скрижали, ограничивалось тем, что это был неизвестный предмет. Затем Ши Фэн использовал всеведущие глаза и начал оценку. Секунды тянулись медленно, пока бесчисленные данные мелькали перед его глазами. После того, как в общей сложности прошло 22 секунды, процесс оценки был наконец завершен. Императорская фамильная реликвия, недоверчиво пробормотал Ши Фэн, когда прочитал информацию о золотой каменной скрижали. Глава 464. Шокирующие сокровища. Ши Фэн не мог сдержать дрожь, когда взглянул на золотую каменную скрижаль в своей сумке. Божественный домен был очень велик, и в нем было много королевств и империй. Естественно, эти сферы переживали бы рост и упадок. Бесчисленные королевства и империи уже исчезли в длинной реке истории. Хотя они уже были забыты людьми, некоторые из этих королевств и империй оставили после себя шокирующие сокровища, о которых никто не знал. В божественном домене эти шокирующие сокровища назывались фамильными реликвиями. Фамильные реликвии можно было разделить на четыре категории. Во-первых, это фамильные ценности королевства. Как и следовало из названия, это было сокровище, некогда принадлежавшие королевской семье божественного домена. Первоклассные гильдии в любую королевскую реликвию вцепятся зубами и ногтями. В прошлом даже существовала супергильдия, которая предлагала город с населением более миллиона игроков в обмен на королевскую реликвию. Исходя из этого, можно было только представить себе ценность королевской реликвии. Хотя в прошлом тень смогла стать гильдией второго класса и контролировала 10 городов-государств, даже она не обладала достаточной квалификацией, чтобы конкурировать за королевскую реликвию. Между тем, одним рангом выше королевских реликвий были императорские реликвии. Имперская реликвия – это реликвия, оставленная после себя падшей империей божественного домена. Обычно богатство империи было по меньшей мере в 3-5 раз больше богатства королевства. Ценность императорской реликвии, естественно, была пропорциональна. В прошлом небольшой нерейтинговой гильдии под названием «Семья Грома» потребовалось меньше года, чтобы превратиться в гильдию первого класса. Тогда «Семья Грома» потрясла весь божественный домен. С точки зрения экспертов или финансовой мощи, «Семья Грома» не обладала ни тем, ни другим. И все же за столь короткое время ей удалось превратиться в первоклассную гильдию. Как мог такой подвиг не шокировать других? Только после того, как множество различных групп исследовали гильдию, они узнали секрет успеха семьи Грома. Оказалось, что семья Грома случайно столкнулась с предметом, называемым императорской реликвией, и гильдия тайно развивалась в быстром темпе через эту императорскую реликвию. Так семья Грома сумела стать одним из повелителей божественного домена менее чем за год. С этого момента все начали искать фамильные реликвии. Многие войны в божественном домене развязывались из-за этих фамильных реликвий, и из-за них же многие гильдии были полностью уничтожены. В дополнение к императорским реликвиям существовали континентальные реликвии, которые были на один ранг выше, а также мировые реликвии, которые были самыми высокоранговыми реликвиями в божественном домене. Однако последние две фамильные реликвии упоминались только в библиотеках божественного домена. Насколько Ши Фэн знал, в его предыдущей жизни никто не сталкивался ни с одной, ни с другой. Теперь, когда в его сумке была императорская реликвия, как Ши Фэн мог не волноваться? Даже будучи перерожденным, Ши Фэн должен был тщательно планировать, делать бесчисленные приготовления, сталкиваться со многими чудесами и воспитывать большое количество экспертов, чтобы создать свою собственную виртуальную империю. Между тем, всего лишь одна императорская реликвия позволила маленькой гильдии вырасти в первоклассную менее чем за год, сделав ту владельцем настоящей империи. Что касается того, какие сокровища были спрятаны в императорской реликвии, Ши Фэн был совершенно невежествен. После того, как несколько раз в прошлом вышло из-под контроля, любой, кто получил бы императорскую реликвию, спрятал бы ее, держа всю информацию о ней в секрете. В этой жизни Ши Фэн, естественно, также будет молчать о своем владении императорской реликвией. Поэтому он сразу же подавил свое возбужденное сердце, когда задумался, где же тщательно исследовать императорскую реликвию. Закончив приводить в порядок свою сумку, он украдкой пробрался в торговую фирму «Звездный поток» и вошел в одну из комнат для ковки на четвертом этаже. В этот момент торговая фирма «Звездный путь» уже стала торговой фирмой номер один в городе Белой реки. Разнообразие предметов, продаваемых в его магазине, было несравненным. Пока это то, что нужно нынешним игрокам божественного домена, торговая фирма будет продавать это. Поэтому игрокам, которые посетили торговую фирму «Звездный путь», не нужно было бы посещать какой-либо другой магазин. Торговая фирма процветала, ежедневно загребая большие суммы денег. Хотя многие гильдии пытались сотрудничать с торговой фирмой, все они были отвергнуты менеджером фирмы, Анной. Ши Фэн наугад выбрал свободную комнату для ковки и вошел в нее. «Очень любопытно, что за тайна содержится в императорской реликвии», – пробормотал Ши Фэн, доставая из сумки золотую каменную скрижаль и осторожно кладя ее на каменную платформу. Кроме названия императорской реликвии, золотая каменная скрижаль не содержала никакой другой информации. Ши Фэн также не имел представления о том, как он должен управлять императорской реликвией, поэтому у него не было выбора, кроме как медленно экспериментировать с ней. На каменной табличке было выгравировано множество рисунков и рун, но Ши Фэн не мог понять ни единой. Он быстро потратил больше получаса на изучение императорской реликвии, но какими бы методами Ши Фэн ни пользовался, ему не удалось найти даже намека на то, как ее активировать. Несмотря на гору золота, лежащую прямо перед ним, без ключа активации он мог только беспомощно смотреть на императорскую реликвию. Семья Грома того времени сумела раскрыть тайну императорской реликвии. «Так почему же я не могу?» Расстроенный, Ши Фэн играл с золотой каменной скрижалью в руках. «Есть ли еще какой-то секрет в императорской фамильной реликвии?» Когда он об этом подумал, это показалось логичным. Как великое сокровище, способное обеспечить процветание империи, могло быть так легко доступно игрокам? Если активация императорской реликвии была квестом, то сложность этого квеста должна была быть легендарного ранга. Легендарный квест определенно не то, что игроки могли легко выполнить. Не говоря уже о легендарном квесте, прямо сейчас у Ши Фэна уже была огромная головная боль из-за просто эпического квеста. Остается только временно отложить этот вопрос. «Возможно, в будущем я найду какие-то зацепки», — оптимистично подумал Ши Фэн. Поначалу все должно было быть непросто. Теперь, когда императорская реликвия была у него в руках, ему нужно было лишь навести о ней справки. Должно же было быть какое-то решение. Затем Ши Фэн удрал императорскую реликвию и разложил на полу большое количество руды звездного огня. За это время нулевое крыло собрало более 20 тысяч руд. Если ее продать по цене одного серебра за штуку, общая стоимость всей этой руды звездного огня составила бы более 200 золотых монет. Однако Ши Фэн собирался превратить ее в эссенцию звездного огня. Первоначально, если игроки хотели улучшить руду звездного огня, им нужно было нанять для этого алхимика. Всего одно улучшение стоило одну серебряную монету. Более того, производство эссенции звездного огня не было гарантировано. Однако существовала большая вероятность получения одной эссенции звездного огня из двух руд. В результате рыночная стоимость эссенции звездного огня обычно устанавливалась в районе 4 серебряных монет за штуку. Но Ши Фэн не обращаться к услугам алхимика. В конце концов, философский камень, которым он владел, был намного могущественнее любого алхимика. Кроме того, ему не только не нужно было тратить ни одной монеты при использовании философского камня для улучшения руды звездного огня, но и его шансы на получение эссенции звездного огня были намного выше, чем у мастеров-алхимиков НПЦ. После чего Ши Фэн начал преобразовывать руду звездного огня. 1, 2. Скорость улучшения философского камня была очень высокой. В одно мгновение Ши Фэн уже обработал 100 руд звездного огня и получил 83 эссенции звездного огня. Эссенция звездного огня – расходный материал, увеличивает вероятность успеха ковки при добавлении в процессе ковки. Кроме того, чем больше будет добавлено эссенции звездного огня, тем выше вероятность успеха. Как и ожидалось, коэффициент усовершенствования очень хорош. Когда Ши Фэн посмотрел на сверкающие красные драгоценные камни, разбросанные по каменной платформе, его сердце наполнилось неописуемой радостью. Философский камень определенно заслуживал того, чтобы его называли сокровищем алхимии. Используя его для усовершенствования всей руды звездного огня, которую он имел, он мог сэкономить более 200 золотых монет. Время мало-помалу шло. Прежде чем он понял это, Ши Фэн потратил более 7 часов на переработку всей руды звездного огня, которая у него была. В общей сложности он получил 18 с лишним тысяч эссенций звездного огня. Если их перевести в монеты, то стоимость этих эссенций звездного огня составит более 720 золотых. Всего за 7 часов Ши Фэн более чем втрое увеличил первоначальную стоимость руды звездного огня. «Теперь я наконец могу начать ковку», хотя Ши Фэн провел более 7 часов, повторяя одно и то же задание снова и снова, он не чувствовал ни скуки, ни усталости. Напротив, сейчас парень был полон возбуждения. Одна только мысль о том, что он сможет массово производить снаряжение сета драконьей чешуи, приводила молодого человека в восторг. Если он позволит членам гильдии экипировать этот сет и прогуляться по городу, то униформа наверняка вызовет зависть и восхищение игроков во всем городе Белой реки. Глава 465.1. Быстрое продвижение. Ресторан «Голубая луна» – высококлассный ресторан, расположенный в городе Белой реки. В этот момент весь ресторан был полностью зарезервирован подавляющей улыбкой, и десятки членов элиты стояли на страже снаружи здания. Каждый из этих элитных членов подавляющей улыбки был в очень плохом настроении, что проявлялось в свирепых выражениях на их лицах. Любой посторонний игрок, проходящий мимо ресторана «Голубая луна», без сомнения, отошел бы от здания как можно дальше, опасаясь притянуть к себе неудачу и попасть в неприятности. В настоящее время нулевое крыло и подавляющая улыбка вели тотальную войну друг с другом. В то время, как о нулевом крыле нельзя было сказать ничего плохого, члены подавляющей улыбки были печально известны своей тиранией. Если члены подавляющей улыбки почувствуют даже малейшее недовольство, они будут пытаться создать для других неприятности. Чаще всего члены подавляющей улыбки устраивали полевые вылазки. Они могли бы оккупировать целый район и прогнать всех не входящих в их гильдию игроков. Однако, хотя многие независимые игроки город Белой реки были в ярости из-за действий подавляющей улыбки, никто не осмеливался высказать свое мнение. Без сомнения, многие независимые игроки тайно приветствовали и аплодировали войне между нулевым крылом и подавляющей улыбкой. Особенно когда распространилась новость о том, что в последнее время число смертей подавляющей улыбки значительно возросло и теперь превысило порог в 8000 человек. В этот момент в одной из комнат на втором этаже ресторана «Голубая луна» сидели двое, мужчина и женщина. Мужчина был Фэн Сюаньин, а женщина, сидевшая напротив него, была тихой и элегантной красавицей Юлань. «Я уже просмотрел информацию, которую вы мне прислали. Она очень хорошо изложена, и я вполне ею доволен. Я также передал ваш анализ вышестоящим, и они уже определили, что нулевое крыло действительно является занозой в боку подземного мира. Они также сказали, что если мы не можем получить нулевое крыло, то мы должны его уничтожить, чтобы избавить нас от будущих неприятностей. Кроме того, у них сейчас очень оптимистичный взгляд на город Белой реки. Нынешнее население город Белой реки уже перевалило за 2 миллиона. Многие игроки из других городов и даже других королевств и империй постоянно сюда мигрируют. В настоящее время город Белой реки уже стал вторым по численности населения городом в королевстве Звезд и Луны, поэтому мы должны получить контроль над городом Белой реки. На этот раз высшие чины не только прислали нам большую рабочую силу, но и увеличили наше финансирование и готовы сосредоточиться на воспитании большого количества людей подавляющей улыбки. Я слышал, что после того, как нулевое крыло увеличило компенсации и награды, которые оно выдает, вы также увеличили их в подавляющей улыбке. Я полагаю, что это должно было значительно увеличить на вас нагрузку, верно? Тем не менее вы можете быть спокойны и не стесняйтесь продолжать борьбу с нулевым крылом. Высшие чины уже собрали для вас 500 золотых и 300 миллионов кредитов. Кредиты уже должны были быть отправлены вам. Что же касается золотых монет, то они прибудут самые большие через час или два. После этого они будут посылать еще больше золотых монет и кредитов. Я слышал, что на этот раз начальство настроено очень серьезно. Одно только общее количество монет, которые они планируют инвестировать в подавляющую улыбку, может быть более 5000 золотых, не говоря уже о кредитах. Сказав это, Фэн Сюаньин щелкнул пальцами. В следующее мгновение в отдельную комнату вошли еще 20 человек. Каждый из этих 20 человек был окутан толстым слоем убийственного намерения. Их тела были такими же крепкими, как у медведя-гризли. Вместо того, чтобы выглядеть как обычные игроки, они больше походили на группу хорошо обученных солдат. Эти люди – стражники подземного мира, которых отправили сюда высшие чины. Все 20 из них – лидеры отрядов, и каждый из них возглавляет группу из 6 игроков. В общей сложности под ваше командование поступит 120 стражей подземного мира. Можете распоряжаться ими, как пожелаете, – сказал Фэн Сюаньин, улыбаясь. Они отличаются от других стражей подземного мира. Я знаю, что вы можете сказать, но в прошлом все они работали наемниками. Это люди, которые прошли по настоящим полям сражений. Разве подавляющая улыбка не ведет сейчас тотальную войну с нулевым крылом? Пока у вас есть в помощи эти стражи подземного мира, те игроки, которые никогда не видели свежей крови, будут легкой добычей. Даже если нулевое крыло имеет более 50 игроков первого порядка, с ними все равно будет покончено. Я уже передал вам этих людей. Что они будут делать дальше, зависит только от вас. Молодой господин Фэн, будьте уверены, я вас точно не разочарую. Первоначально Юлань уже был уверена, что медленно истощит нулевое крыло до смерти. Теперь, когда она смотрела на два ряда аккуратно выстроенных лидеров отрядов стражей преступного мира, ее сердце наполнило чувство неописуемой радости. 50 с лишним игроков первого порядка нулевого крыла в последнее время доставляли подавляющие улыбки огромную головную боль, заставляя членов подавляющей улыбки впадать в состояние пассивности. В этот момент им нужно было точно так же отправить экспертов или игроков первого порядка. В противном случае они просто были бы беспомощны против игроков первого порядка нулевого крыла. Однако Юлань внезапно пришла к пониманию. У подавляющей улыбки было много элитных членов, но им катастрофически не хватало экспертов и игроков первого порядка. Хотя не все 20 стражей подземного мира, стоявших перед ней, обязательно являлись экспертами, и их уровни колебались только между 23-м и 24-м, все они были боевыми ветеранами. Между тем, теперь, когда битвы в божественном домене становились все более реалистичными, эти люди имели неоспоримое преимущество. Они были намного мощнее по сравнению с обычными элитными игроками. Если бы они работали вместе, то оказали бы очень устрашающее воздействие на полевые сражения. Юлань могла сказать, что на этот раз высшее руководство подземного мира отнеслось к этому серьезно. Глава 465.2. Быстрое продвижение. В настоящее время различные гильдии в божественном домене отчаянно скупали монеты. Они даже тайно создали множество команд по фарму денег. Накопить 500 золотых было очень трудно. Не говоря уже о том, что они также планировали инвестировать дополнительные 5000 с лишним золотых монет в будущем. С такой суммой денег иметь дело с нулевым крылом было бы проще простого. С последующим финансированием из подземного мира Юлань больше не нужно было беспокоиться о снаряжении. В настоящее время существует три основных источника снаряжения. Подземелья, аукционный дом и виртуальный торговый центр. В отличие от аукционного дома, при покупке снаряжения в виртуальном торговом центре вместо монет использовались кредиты. В результате цены на продаваемое там снаряжение оказались очень высокими. Тем не менее, богатые люди не были против делать свои покупки через виртуальный торговый центр. Первая причина была связана с тем, что поставки оружия и экипировки там были гораздо более разнообразными. Это было связано с тем, что многие игровые студии и игроки выставляли свои товары на продажу в виртуальном торговом центре для того, чтобы заработать кредиты. Вторая причина была связана с удобством. Валюта божественного домена была не так легко доступна. Кроме того, связанные с этим торговые процедуры были весьма обременительными. С такой большой суммой кредитов она могла бы немедленно заполнить склад гильдии подавляющей улыбки и восстановить доверие членов гильдии. В то же время это наложило бы на нулевое крыло огромное давление. Так что в тот же день, когда Юлань получила средства от подземного мира, она оптом купила оружие и снаряжение в диапазоне от 15 до 20 уровня в виртуальном торговом центре. Качество изделий варьировалось от бронзового ранга до ранга чистого золота. В общей сложности она купила более 5000 единиц оружия и экипировки, что значительно повысило моральный дух подавляющей улыбки. В то же время она также повысила компенсацию за смерть и вознаграждение за убийство. Видя это изменение, многие другие члены подавляющей улыбки испытывали искушение присоединиться к полевым сражениям. На какое-то время импульс подавляющей улыбки в городе Белой реки превзошел импульс нулевого крыла. Однако, как лидер гильдии нулевого крыла, Ши Фэн был совершенно не осведомлен об этом происшествии. В данный момент он был сосредоточен на производстве снаряжения сета драконьей чешуи и отчаянно повышал свое мастерство ковки. В последнее время Ши Фэн постоянно занимался другими делами. В результате его мастерство ковки застопорилось. Несмотря на то, что он был первым человеком, который стал продвинутым учеником кузнеца, он уже давно отстал от Какао и других. Эти будущие мастера-кузнецы уже стали настоящими кузнецами. Между тем сам Ши Фэн все еще нуждался в большом мастерстве ковки, прежде чем он также сможет стать кузнецом. Следует знать, что для того, чтобы получить повышение от среднего ученика-кузнеца до продвинутого ученика-кузнеца, требовалось всего 3000 очков мастерства. Тем не менее, чтобы продвинуться от продвинутого ученика-кузнеца к базовому кузнецу, требовалось 10000 очков мастерства. Сумма, необходимая для повышения ранга, увеличилась более чем в 3 раза. Кроме того, продвинутые ученики кузнеца не получали очков мастерства от производства предметов обычного ранга, что приводило к резкому снижению скорости продвижения. Меланхоличная улыбка и двое других так быстро сумели стать базовыми кузнецами только из-за базового усиленного комплекта брони, который им предоставил Ши Фэн. Однако в будущем даже базовые усиленные комплекты брони не смогут помочь им в продвижении в карьере. К счастью, сет снаряжения драконьей чешуи, которым обладал Ши Фэн, был другим. Он был не только очень высокого ранга, но и мог обеспечить ему бонусные очки мастерства каждый раз, когда ему удавалось произвести необходимое снаряжение. У него также был кузнечный талант, кузнечный гений, который давал фиксированный шанс увеличить очки мастерства всякий раз, когда он преуспевал в ковке предмета. Кроме того, поскольку сет драконьей чешуи был чистого золота, вознаграждение за его успешное производство также было очень щедрым. Однако, производя снаряжение сета драконьей чешуи, Ши Фэн должен был потратить 10 эссенций звездного огня для каждой отдельной части сета. Более того, даже с помощью различных вспомогательных инструментов, которыми он обладал, успех молодого человека был менее 25%. Тем не менее Ши Фэн уже был очень доволен этим результатом. Если бы это был кто-то другой, производящий экипировку сета драконьей чешуи, не говоря уже о 25%, было бы чудом, если бы им удалось добиться хотя бы 10% успеха. Кроме того, материалы, необходимые для изготовления предметов сета драконьей чешуи, не были особенно ценными, и у него также имелось много эссенций звездного огня. Следовательно, Ши Фэн производил снаряжение сета драконьей чешуи в безумных масштабах, не заботясь о стоимости. Чем больше сетов он изготавливал, тем более опытным становился. Кроме того, его повышенная мозговая активность также давала ему точное представление о производственном процессе, позволяя юноше со временем становиться все быстрее и лучше в изготовлении экипировки сета драконьей чешуи. Ши Фэн и представить себе не мог, что у него тоже будет такое удачное развитие событий. Наконец, потратив на это больше суток, Ши Фэн сумел полностью израсходовать все свои материалы и успел изготовить более сотни комплектов. За это время он также повысился до базового кузнеца. Его скорость продвижения могла лишить людей дара речи. Кроме того, молодой человек также поднял свой уровень до 26-го. Его скорость прокачки была даже быстрее, чем когда он гриндил монстров в каньоне Белого Тумана. Глава 466. Экипировка сета драконьей чешуи. Этого должно быть достаточно. Ши Фэн с удовлетворением посмотрел на свою сумку, в которой лежало снаряжение сета драконьей чешуи. В настоящее время игроки божественного домена не имели очень высоких уровней, большинство было около 20 уровня. Следовательно, снаряжение 20 уровня уже стало более распространенным. Это видно хотя бы из большого количества команд, совершающих набеги на командные подземелья на 20 человек 20 уровня. Даже совершая рейды в нормальном режиме, командное подземелье на 20 человек 20 уровня давало снаряжение минимум ранга таинственного железа. Существовала даже определенная вероятность того, что выпадет сет предмет этого же ранга. Даже обычные игроки носили несколько предметов бронзовой экипировки 20 уровня, не говоря уже о ветеранах и элитных игроках. Не было ничего удивительного, если кто-то натыкался на игрока в полном сете бронзового снаряжения. Экипировка, которую носили члены элиты гильдии, была еще более впечатляющей. В отличие от независимых игроков, гильдии очень часто формировали команды, чтобы совершать набеги на подземелья. Следовательно, снаряжение, доступное элитам гильдии, намного превосходило то, к чему имели доступ независимые игроки, и большинство таких элитных членов обладало по крайней мере несколькими предметами ранга таинственного железа. Самое низкое качество снаряжения основных команд гильдии в этот момент – это предметы 20 уровня ранга таинственного железа. Обычно члены ядра носили мифриловую экипировку. Только лучшие эксперты гильдии имели возможность оснастить мифриловое снаряжение 20 уровня и несколько предметов ранга чистого золота. Обычным игрокам снаряжение чистого золота получить можно было только в мечтах, такие предметы были вне их досягаемости. Что же касается сета снаряжения чистого золота 20 уровня, то даже высшее руководство гильдии не обладало чем-то подобным. Экипировка чистого золота 20 уровня выпадала только из крупномасштабных командных подземелий 20 уровня. Ни одна гильдия не была готова ступить в крупномасштабное командное подземелье 20 уровня на этой стадии игры. Вот почему все переключили свое внимание на снаряжение сета огня войны, которое можно было нафармить в каньоне Белой реки. Между тем, сет экипировки драконьей чешуи 20 уровня определенно был одним из лучших доступных сетов 20 уровня. Хотя он не мог сравниться с сетом огня войны, которое могло быть модернизировано до ранга чистого золота, если бы кто-то оснастил весь комплект, он все равно превзошел бы требования к рейду на командные подземелья на 100 человек 20 уровня. Сет мог бы оказать огромную помощь в рейдах на крупномасштабные командные подземелья. Сет драконьей чешуи, чистое золото, уровень 20, могут оснастить классы латных доспехов. Сет состоит из 6 частей: голова, грудь, руки, запястья, ноги и ступни. Эффект сета, эффект 2 частей, игнорирование уровней плюс 10, шанс вызвать при атаке эффект ярости, увеличивая урон на 20% на 6 секунд. Эффект 4 частей, увеличение силы и выносливости на 10%, увеличение защиты на 20%. Эффект 6 частей, уменьшение скорости восстановления всех навыков на 20%. При атаке навыком есть шанс вызвать эффект умножения, увеличивающий эффекты навыка на 50%. Хотя эффекты сета снаряжения драконьей чешуи не могли сравниться с эффектами сета огня войны, их все равно было достаточно, чтобы соблазнить как гильдии, так и игроков. Первоначально Ши Фэн намеревался сам экипировать сет драконьей чешуи, но сет снаряжения чистого золота 20 уровня не так силен, как мифриловый сет 25 уровня. В настоящее время у него было несколько единиц экипировки 25 уровня чистого золота и темного золота. Вместе взятые, они намного превосходили сет драконьей чешуи. Поэтому Ши Фэн отказался от этой идеи. Однако после того, как Ши Фэн потратил более суток на ковку и изготовил 105-й комплект предметов сета драконьей чешуи, по какой-то случайности он запустил увеличивающий эффект атрибутов знака отличия черной стали. В результате сет снаряжения драконьей чешуи получился на ранг выше, став темно-золотым сетом 20 уровня. Теперь он был эквивалентен снаряжению чистого золота 25 уровня. Ши Фэн был вне себя от радости. После того, как экипировка сета драконьей чешуи была модернизирована, она больше не называлась драконьей чешуей. Теперь он создал экипировку сета драконьего когтя. Это также было единственное снаряжение темного золота, которое Ши Фэн когда-либо производил. Сет драконьего когтя, темное золото, уровень 20, могут оснастить классы латных доспехов. Сет состоит из 6 частей: голова, грудь, руки, запястья, ноги и ступни. Эффект сета, эффект 2 частей, игнорирование уровней плюс 15, шанс вызвать при атаке эффект ярости, увеличивая урон на 40% на 6 секунд. Эффект 4 частей, увеличение силы и выносливости на 15%, увеличение защиты на 30%. Эффект 6 частей, уменьшение скорости восстановления всех навыков на 30%. При атаке навыком есть шанс вызвать эффект умножения, увеличивающий эффекты навыка на 100%. Помимо того факта, что основные атрибуты снаряжения сета драконьего когтя могли затмить даже сет экипировки 25 уровня чистого золота, эффекты сета тоже значительно улучшились. Сет-эффекты драконьего когтя лишь немного уступали снаряжению сета огня войны чистого золота. Только сет огня войны больше подходил для ПВП, в то время как сет драконьего когтя больше подходил для рейдов в подземелья. В божественном домене эксперты обычно подготавливали себе несколько комплектов снаряжения, и каждый комплект имел разные цели. Как минимум, эксперты подготовят набор для ПВП и набор для подземелий. Были также наборы, которые фокусировались на гибкости, уроне и так далее. В прошлом Ши Фэн тоже владел несколькими комплектами снаряжения одновременно, которые он использовал, когда сражался с боссами подземелий, во время полевых ПВП и в различных других ситуациях. Однако в этой жизни у него все еще не было капитала, чтобы позволить себе несколько комплектов экипировки. На ранних стадиях существования божественного домена оружие и снаряжение высшего уровня было очень редким явлением. Наличие полного комплекта высокоуровневого снаряжения уже впечатляло, не говоря уже о нескольких. Теперь, когда Ши Фэн создал сет драконьего когтя, он немедленно сменил экипировку. Что же касается неиспользованного снаряжения 25 уровня чистого и темного золота, то он отправит ее на склад гильдии, оставляя другим членам. Кроме огненных сапог 25 уровня, их Ши Фэн оставил себе. Если он столкнется с чрезвычайно быстрым врагом, то сможет использовать их, чтобы временно заменить сапоги драконьего когтя. После оснащения сета драконьего когтя основные атрибуты Ши Фэна значительно возросли. Его сила была близка к превышению порогов 500 очков. Его здоровье также превысило 10 тысяч единиц, что было больше, чем у рыцаря-хранителя первого порядка, Калы. Если я активирую ауру Земли Кольца Семи Светил, я легко могу стать танком номер один в нулевом крыле, Ши Фэн улыбнулся, глядя на свою собственную защиту. Из-за эффектов сета драконьего когтя он уже обладал защитой МТ. Кроме того, эффект ауры Земли увеличит его защиту на 45% и уменьшит урон, который он получит на 35%. Как раз в тот момент, когда Ши Фэн собирался начать производство базовых комплектов брониманы, чтобы использовать их в качестве преимущества гильдии, внезапно с ним связалась Водяная Роза. «Лидер гильдии, я только что получила известие, что кто-то из подавляющей улыбки стал бароном. Они приобрели участок относительно ценной частной земли в город Белой реки и в настоящее время создают свою собственную резиденцию гильдии». Подавляющая улыбка, Ши Фэн не мог скрыть своего удивления. Ши Фэн не был удивлен, что кто-то из подавляющей улыбки получил титул барона в город Белой реки. В конце концов, после второй эволюции божественного домена в городах стало гораздо легче зарабатывать репутацию. Кроме того, из-за появления резиденции гильдии нулевого крыла, другие гильдии уже давно обратили свое внимание на фарм репутации. Вполне естественно, что к этому времени кто-то уже должен был стать бароном. Однако покупка участка частной земли и создание гильдии требовали больших денег. В частности, земля была огромной головной болью. Ши Фэну удалось получить особняк Пурпурного Солнца только благодаря вознаграждению за квест, сэкономив ему смешное количество золотых монет. Тем не менее, подавляющая улыбка могла позволить себе купить частную землю и даже имела деньги, чтобы немедленно приступить к строительству здания гильдии. Даже самый дешевый участок земли в город Белой реки стоил более 1000 золотых. Добавляя стоимость самого дешевого зала гильдии, подавляющая улыбка должна была бы потратить по меньшей мере 1500 золотых. Хотя зарабатывать монеты стало намного проще, даже первоклассной гильдии потребовалось бы больше недели, чтобы накопить столько денег. Кроме того, покупка монет оптом через виртуальный торговый центр приведет к резкому росту цен на монеты. Сколько кредитов нужно для покупки такого количества золотых монет? С каких это пор улыбка стала такой богатой? Глава 467. Обчистить божественный домен. Помимо создания резиденции гильдии, подавляющая улыбка также наняла команду экспертов. Эти эксперты устраивают засады на наши команды и уже убили многих наших людей. Некоторые из наших членов первого порядка уже сталкивались с ними, и хотя они не могли сравниться с нашими членами в бою один на один, эти эксперты хорошо обучены и безупречно координируются друг с другом. Втроем они могут быстро прикончить одного из наших членов первого порядка. Мы подсчитали, что подавляющая улыбка имеет более сотни таких экспертов и разбросала их по различным областям прокачки. Они появляются случайно и убивают наших членов, которые выполняют квесты или поднимают уровни, нанося нам огромные потери. Хотя мы вложили много времени и сил в охоту на этих экспертов, мы ничего не достигли. Водяная Роза от разочарования скрипнула зубами, когда заговорила о таинственных экспертах подавляющей улыбки. Ей хотелось лично выследить их и прикончить. Благодаря этим экспертам нулевое крыло потеряло еще около 2000 членов всего за один день. С тех пор, как нулевое крыло объявило войну подавляющей улыбки, гильдия понесла только около 6000 смертей. Эта небольшая группа экспертов стала причиной более чем 2000 таких смертей. Более того, они нанесли так много вреда всего за один день. Помимо потерянного снаряжения и уровней, расходы на компенсацию нанесли ущерб финансам гильдии. Если бы эта ситуация повторялась каждый день, то несколько сотен золотых, которые гильдия накопила за время квестов гильдии, хватило бы только на несколько дней, прежде чем в кармане останется большая дыра. Значит, подавляющая улыбка, наконец, стала серьезной, нахмурившись, произнес Ши Фэн. Поскольку они хотят послать экспертов, чтобы устроить нам засаду, нам нет нужды сдерживаться. Пусть танцующие пламя и остальные уничтожат их. Однако разбросайте группу по разным местам. Мы пока воздержимся от командного подземелья. Что касается наших постоянных членов гильдии, пусть они образуют команды для гринда в полях. Хорошо, я немедленно сообщу танцующему пламени и остальным, Сказав это, водяная роза отключила связь. Затем она связалась с танцующим пламенем и другими лучшими бойцами нулевого крыла. Тем временем Ши Фэн прекратил свою работу в кузнице. Приведя себя в порядок, он покинул комнату ковки и поспешил в хранилище. Ши Фэн никак не ожидал, что у подавляющей улыбки будет такая карта. Эта ситуация определенно превзошла первоначальную оценку Ши Фэном своего врага. К счастью, у нулевого крыла было гораздо больше экспертов, чем у подавляющей улыбки. В частности, нулевое крыло обладало абсолютным преимуществом, когда дело касалось игроков первого порядка, поскольку подавляющая улыбка до сих пор не имела ни одного такого игрока. Все это время эксперты нулевого крыла разделились на две группы и по очереди убивали членов подавляющей улыбки. Таким образом, они не только могут заставить подавляющую улыбку страдать, но и не будут существенно препятствовать своему собственному развитию. Теперь, когда у подавляющей улыбки внезапно появились более сотни экспертов, Ши Фэн не позволит им так просто уйти. Более того, тот факт, что подавляющая улыбка теперь обладала собственной резиденцией гильдии, был плохой новостью для нулевого крыла. Изначально нулевое крыло привлекало в гильдию так много новых игроков только из-за резиденции гильдии. Преимущества, предлагаемые резиденцией гильдии, убедили членов гильдии проигнорировать высокие предложения подавляющей улыбки и продолжить свое развитие с нулевым крылом. Но теперь члены нулевого крыла были бы склонны присоединиться к подавляющей улыбке, поскольку преимущества, которые они могли бы получить там, ничуть не уступали. Но самыми важными были золотые монеты. Первоначально подавляющая улыбка была богата только с точки зрения кредитов. Для Ши Фэна гильдия не представляла никакой угрозы. В конце концов, многие предметы в божественном домене можно было купить только за монеты. Даже если у человека был бесконечный запас кредитов, количество монет, которые он мог купить, было ограничено. Кроме того, подавляющая улыбка была не единственной гильдией божественного домена, покупающей монеты оптом, что еще больше ограничивало то, что было доступно. В тотальной войне между гильдиями монеты были самым потребляемым ресурсом. Помимо компенсации членам гильдии необходимо было учитывать расходы на приобретение и ремонт снаряжения. Сражения между игроками накладывали огромную нагрузку на прочность экипировки. Возьмем, к примеру, сражение Ши Фэна. Один удар его меча мог разрушить бронзовую экипировку. Снаряжение таинственного железа могло выдержать его атаку, да и то лишь на несколько дополнительных попаданий. Даже если снаряжение не было уничтожено, даже элитные игроки будут кашлять кровью от шока при ремонте, чтобы вернуть предмет. Хотя снаряжение можно было приобрести в виртуальном торговом центре и выплатить компенсацию с помощью кредитов, плату за ремонт экипировки контролировала система и не признавала кредитов. Плата за ремонт одного игрока была не так уж велика и стоила около 2 серебряных монет. Но плата за ремонт для 10 тысяч игроков будет составлять не менее 200 золотых монет, очень пугающая сумма. Не говоря уже о том, что чем качественнее экипировка игрока, тем выше будет стоимость ее ремонта. Хотя плата за ремонт была не ответственностью гильдии, а игроков. Сколько раз игрок мог позволить себе отремонтировать свое снаряжение в длительной войне? Как только у игроков закончатся деньги, как они смогут продолжать участвовать в войне, если их снаряжение будет почти сломано? Если только они не решат рискнуть собой без оружия и доспехов. На ранних стадиях войны члены гильдии в качестве компенсации и вознаграждения принимали кредиты. Однако через некоторое время на полученные кредиты им придется покупать монеты. Так что истинной основой войн в божественном домене были монеты. Между тем, на ранних стадиях божественного домена резиденция гильдии являлась главным источником дохода гильдии для монет. Если к пугающей финансовой мощи подавляющей улыбки добавятся и монеты, это создаст ужасающую комбинацию. Ши Фэн не мог позволить себе продолжать сосредотачиваться на заговорах, чтобы заработать деньги. Ему нужно было действовать. Вернув философский камень на свой склад, Ши Фэн использовал драгоценный камень семи светил и телепортировался в город Черного Крыла, забрав с собой сеты драконьей чешуи. В настоящее время город Черного Крыла стал местом сбора игроков из королевств и империй со всего божественного домена. По сравнению с предыдущими визитами Ши Фэна в город, население игроков значительно выросло. Кроме того, существовало важное различие между игроками в города Черного Крыла и игроками в других городах. Богатство. Игроки в городе Черного Крыла были чрезвычайно богаты. Более того, деньги, которыми обладали эти игроки, включали не только кредиты, но и золотые монеты. Большинство игроков в городе Черного Крыла являлись высшим руководством различных крупных гильдий, и они прибыли в городе Черного Крыла специально, чтобы вести бизнес. Следовательно, количество кредитов и монет, которые они имели на руках, намного превосходило все, что имел обычный игрок. Город Черного Крыла был поистине местом сбора магнатов. Именно поэтому Ши Фэн и пришел сегодня сюда. У Ши Фэна не было намерений продавать снаряжение сета драконьей чешуи за кредиты. Его целью было заработать золотые монеты. Если бы он продал снаряжение сета драконьей чешуи в аукционных домах Королевства Звезды Луны или в торговой фирме Звездный Путь, он не получил бы хорошие цены. Кроме того, в отличие от игроков города Черного Крыла, которые потратили бы несколько золотых монет, даже не моргнув глазом, игроки, которые могли позволить себе такие большие расходы, были немногочисленны и очень редки в королевстве Звезд и Луны. После прибытия в город Черного Крыла Ши Фэн искал уединенное место. Затем он использовал маску демона, чтобы создать фальшивую личность. В отличие от своего предыдущего визита, когда он старался держаться в тени, Ши Фэн изменил свою внешность на очень красивого юношу. Он даже немного изменил внешний вид своего снаряжения сета драконьего когтя, сделав его более внушительным. Также он решил не скрывать особый светящийся эффект сета, который демонстрировал ранг экипировки темного золота. Когда он вышел на улицу, светящийся эффект ранга темного золота, окутавший его тело, почти ослепил других игроков. «Черт возьми, я же не ослеп, это же темно-золотой сет, это невозможно, это выглядит потрясающе, у нашей гильдии даже нет сета снаряжения чистого золота, но кто же он такой?» Ши Фэн полностью завладел вниманием бродящих по улицам игроков, их глаза почти вылезли из орбит, они ошеломленно уставились на молодого человека, все они были топ-менеджерами различных крупных гильдий, поэтому их знания об игре были обширны. Даже если бы они увидели игрока, одетого в снаряжение чистого золота, они не показали бы такой преувеличенной реакции. Самое большее, они могли бы ненадолго полюбоваться снаряжением этого игрока. Однако сет темного золота разрушил их понимание игры. Глава 468. Павильон девятого неба. За короткий миг новость о внезапном появлении Ши Фэна распространилась по всему городу Черного Крыла. «Ты что-нибудь слышал? Там есть игрок, одетый в полный комплект темно-золотой экипировки. Слышал ли? Я видел этого игрока собственными глазами. Вы даже не представляете, как внушительно он выглядел. Он был похож на свирепого тигра. Он только взглянул на меня, и все мое тело задрожало. Ах, сет снаряжения темного золота. Было бы здорово его экипировать. Даже не думай об этом. Масса гильдий по всему божественному домену не могут даже получить сет чистого золота, не говоря уже о темном золоте. С темно-золотым сетом снаряжения, ПВП и рейды в подземелья будут детской игрой. Если эксперт наденет такой сет, он станет практически непобедимым. Как ты думаешь, этот человек продаст свое снаряжение темного золота? Продать? Ты что, с ума сошел? Ты хоть знаешь, что такое сет снаряжения темного золота? Сет снаряжения темного золота – это лучшая экипировка, которая в настоящее время доступна в божественном домене. Этот сет может даже стать символом гильдии, завлекая в свои ряды бесчисленное количество игроков. Кроме того, рост боевой мощи, которую обеспечивает сет, значительно облегчит гринд и рейды в подземелья. Это сыграло бы огромную роль в будущем развитии человека. Если бы это был я бы скорее продал свой дом, чем свое снаряжение темного золота. Пожалуй, ты прав. При покупке за кредиты такой сет темного золота должен стоить не менее 2 миллионов. Учитывая способность увеличить влияние гильдии, он стоит больше, чем один дом, расположенный в центре города. Игроки, занимающие улицы и переулки города Черного Крыла, обсуждали Ши Фэна. Они завидовали и восхищались его снаряжением темного золота. Раньше многие из них мечтали сами экипировать сет чистого золота. Но теперь кто-то носил сет темного золота. Нет, если быть точным, кто-то бегал по городу Черного Крыла, экипированный в дом. В то время как игроки говорили о Ши Фэне, представители разных гильдий в городе Черного Крыла перегружали себя работой, следуя за Ши Фэном и отчитываясь перед своими соответствующими гильдиями. Сейчас они уже не обладали безмятежностью, подобающей старшему менеджеру гильдии, на их лицах читалась тревога. А неплохо сработало, Ши Фэн изобразил слабую улыбку, когда посмотрел на представителей гильдии позади себя. Хотя он и был в городе Черного Крыла, Но быстро продать сет снаряжения драконьей чешуи было бы не так просто. Вскоре Ши Фэн нашел первоклассный ресторан, чтобы немного отдохнуть. Прежде чем молодой человек успел устроиться поудобнее, несколько игроков резко сели напротив него. Все эти игроки были 25 уровня и выше, а их экипировка была как минимум мифрилового ранга. Можно было легко сказать, что это не обычные игроки. На улицах любого другого города оказались бы в центре внимания. Однако они не могли соперничать с Ши Фэном. Сет снаряжения темного золота Ши Фэна был ослепителен, как солнце, и его трудно было не заметить. «Какое у вас ко мне дело?» – спокойно поинтересовался Ши Фэн, глядя на этих игроков. Игроки почувствовали, как под пристальным взглядом Ши Фэна их грудь напряглась, и их мнение об игроке перед ними увеличилось. «Друг, пожалуйста, пойми нас правильно. Этого скромного человека перед тобой зовут Девятая Ласточка. Мы заметили твою необыкновенную осанку и то, что ты носишь полный сет темно-золотого снаряжения, так что нет никакой необходимости обсуждать твою силу. Мы также заметили, что ты являешься независимым игроком. Мы, представители крупных гильдий, и мы хотим пригласить тебя к нам». Тот, кто заговорил, был элегантным мужчиной средних лет с тонкой фигурой. На груди у мужчины красовалась эмблема супергильдии павильона Девятого Неба. По сравнению с другими представителями перед Ши Фэном было очевидно, что сила, поддерживающая Девятую Ласточку, была гораздо более обширной. Если первоклассные гильдии были принцами и принцессами виртуального игрового мира, то супергильдии являлись императорами и императрицами. Будь то финансовые возможности, влияние или история супергильдий, первоклассные гильдии не могли сравниться ни в чем из этого. В божественном домене первоклассная гильдия была способна контролировать большую часть территории королевства. Однако супергильдия обладала способностью контролировать одну или две территории империи. Можно было только представить, как велик был разрыв между ними. Между тем, павильон Девятого Неба был довольно древней супергильдией. До появления божественного домена они считались повелителями в нескольких десятках крупномасштабных игр виртуальной реальности. Они уже давно создали для себя гигантскую виртуальную империю. Однако из-за появления божественного домена многие игры виртуальной реальности потеряли свои рынки сбыта. Таким образом, павильон Девятого Неба сосредоточил свои инвестиции на божественном домене. Между тем тот факт, что мужчина средних лет перед Ши Фэном был представителем гильдии павильона Девятого Неба, красноречиво свидетельствовало о его способностях. «Я кое-кого жду. Я также не заинтересован вступать в какую-либо гильдию, поэтому, пожалуйста, уходите». Ши Фэн выразил свое нетерпение, зайдя так далеко, что проявил следы убийственного намерения. Сила Ши Фэна позволяла ему встретиться на равных с лордом. После того, как он применял навыки берсерка, он мог даже сокрушить такого монстра. Прожив некоторое время в божественном домене, интуиция игроков несколько улучшилась. Даже обычные игроки могли смутно ощущать такие вещи, как убийственное намерение, не говоря уже об элитах и опытных игроках. Если бы Ши Фэн случайно выпустил немного убийственного намерения, он мог бы вызвать удушающий страх у обычного игрока. Для элиты и экспертов, которые ощущают такие вещи куда четче, эффект получился бы еще сильнее. Такой сильный. Девятая Ласточка внутренне был потрясен. Хотя Ши Фэн не предпринимал никаких действий, Ласточка чувствовал, насколько человек напротив был силен. Мечник перед ним определенно не был обычным экспертом, он даже мог бы соперничать с самыми сильными мира сего павильона Девятого Неба. Если учесть его экипировку, то возможно даже самые лучшие игроки павильона Девятого Неба в поединке один на один могут даже не сравниться с Ши Фэном. Однако это откровение только еще больше вдохновило Девятую Ласточку. «Друг, если ты не хочешь присоединиться, почему бы нам не стать друзьями?» Девятая Ласточка вовсе не возражал против убийственного намерения Ши Фэна. «С такой силой, я полагаю, у тебя должно быть много оружия и снаряжения, которые тебе не нужны. Я готов приобрести твои вещи на 20% выше рыночной стоимости». «Ну как?» Остальные представители кивнули в знак согласия, хотя и не были такими спокойными и беззаботными, как Девятая Ласточка. Они никогда не думали, даже на секунду, что Ши Фэн присоединится к их гильдиям. Эксперты такого уровня обычно имели причудливые личности и никогда никому не подчинялись. Между тем вступление в гильдию означало принятие чужого контроля. Ши Фэн не согласился бы на такое приглашение. Однако, видя, что Ши Фэн являлся экспертом, способным владеть сетом снаряжения темного золота, Он должен был иметь много другого высокоуровневого оружия и снаряжения. Даже если у Ши Фэна не было дополнительного сета темного золота, по крайней мере, у него должен был быть запас других предметов чистого и темного золота. Такие предметы было чрезвычайно трудно приобрести. Общеизвестно, что первоклассное снаряжение на рынке купить нельзя. Даже игровые студии первого класса придержат такую экипировку для себя. Они определенно не будут ее продавать. Если кто-то хотел получить такое снаряжение, он мог рассчитывать только на себя. Но было легче сказать, чем сделать. Теперь, когда им представилась такая редкая возможность, они, естественно, не могли упустить ее. «Вы хотите купить мои вещи?» Ши Фэн рассмеялся. Затем он с презрением сказал: «Вы думаете, что можете себе это позволить? Если у тебя есть что продать, независимо от того, сколько есть предметов, я, девятая ласточка, гарантирую, что я куплю каждый на 20% выше рыночной стоимости. Если у тебя есть первоклассное снаряжение, я куплю его на 50% выше рыночной стоимости», — уверенно заявил девятая ласточка. «Правильно, у наших гильдий тоже нет проблем с такими условиями», — быстро выразили свое согласие другие представители. Хотя их гильдии не могли сравниться с павильоном девятого неба, они все еще считались мощными гильдиями. У них было более чем достаточно денег, чтобы купить дополнительное снаряжение для одного эксперта. «Ха-ха-ха, интересно, интересно», — Ши Фэн вдруг рассмеялся. Действия Ши Фэна заставили девятую ласточку и остальных обернуться и посмотреть друг на друга. 1000 золотых. Если у вас сейчас при себе 1000 золотых, я подумаю о том, чтобы позволить вам взглянуть на снаряжение, которое мне больше не нужно. Иначе проваливайте. Беспокойте кого-нибудь другого». Глава 469. Собрание сильных мира сего. Ши Фэн был очень громким, и каждый игрок на втором этаже ресторана слышал его слова громко и ясно. 1000 золотых. Многие из представителей гильдии в ресторане с подобными идеями, как у девятой ласточки, сразу же втянули в себя холодный воздух. Для любой гильдии в божественном домене 1000 золотых была немалой суммой. Супергильдии не были исключением. Гильдии поддерживали большинство слоев в городе Черного Крыла. Хотя все они были очень богаты, их максимальные объемы торговли не превышали 100 золотых монет. Тем временем Ши Фэн небрежно потребовал цену в 1000 золотых. Более того, это была только нижняя черта. Если бы у них в карманах не было 1000 золотых, он бы даже не подумал о сделке. Как высокомерно. Он был просто слишком высокомерен. Однако, несмотря на высокомерие Ши Фэна, ни один из присутствующих не развернулся и не ушел. Напротив, они быстро связались со своими гильдиями, попросив подготовить 1000 золотых. 1000 золотых? Ты сошел с ума? Ты хоть понимаешь значение 1000 золотых на данном этапе игры? Что? Этот эксперт в сети снаряжения темного золота заявил, что он будет рассматривать сделку только с тем, у кого будет хотя бы 1000 золота. Различные гильдии были потрясены, получив эту новость. Однако этот шок вскоре превратился в ярость, так как эти гильдии чувствовали, что Ши Фэн просто с ними играется. 1000 золотых. В настоящее время золотые монеты все еще были редкостью. Хотя цены на монеты значительно снизились, и 10 миллионов кредитов было недостаточно для покупки 1000 золотых монет. Более того, даже сет снаряжения темного золота не стоил 1000 золотых. Что, разве у вас столько нет? Ши Фэн ухмыльнулся девятой ласточке и остальным, после чего нетерпеливо продолжил: «Поскольку вы не имеете денег, пожалуйста, отстаньте. Хватит меня беспокоить. Нет, пожалуйста, подождите минутку. Это правда, что у меня сейчас нет с собой столько денег, но кто-нибудь быстро пришлет деньги», — сказал девятая ласточка, успокаивая свое ноющее сердце. Он должен был признать, что Ши Фэн напугал его. Но чем более высокомерно вел себя Ши Фэн, тем больше девятая ласточка верил, что парень перед ним может предложить что-то ценное. Эксперты такого уровня имели очень высокую самооценку, и высокомерное отношение было нормальным. Однако одно было несомненно: такие эксперты не станут фабриковать ложные слухи. Если Ши Фэн осмелился сделать такие нелепые заявления, то у него определенно был для этого капитал. Хотя девятая ласточка не был в курсе, что это за капитал, но знал, что он не будет незначительным. ТЦ действительно раздражает. Ши Фэн нахмурился, услышав слова девятого ласточки. Не обращая больше внимания на мужчину средних лет, Ши Фэн вызвал официальные форумы и начал их просматривать. Все шло по плану. Более того, вскоре после того, как он назвал свою цену в 1000 золотых. Сообщение о нем подожгло официальные форумы божественного домена. Был даже пост, в котором упоминалась квалификация торговли в 1000 золотых, которую он потребовал. Многие уже начали обсуждать сложившуюся ситуацию. Все они считали Ши Фэна сумасшедшим и слишком высокомерным. Некоторые даже начали сомневаться в его снаряжении. Эта новость быстро привлекла внимание еще большего числа гильдий. Примерно через дюжину минут ресторан, который занимал Ши Фэн, взорвался бурной деятельностью. Заведение заполнили игроки, и каждый из них представлял гильдию. Большинство присутствующих гильдий были первоклассными, и самый низкий рейтинг гильдии – второго класса. Даже прибыли еще две супергильдии. Одна из новых прибывших супергильдий была святилищем, в то время как другая была возвращением короля. Эти две супергильдии являлись гигантами, похожими на павильон девятого неба. В настоящее время представители стольких известных гильдий, включая три супергильдии, собрались в этом единственном высококлассном ресторане. Это было нечто такое, чего до этого никогда не случалось. И все это произошло благодаря внезапному появлению таинственного эксперта. Из трех представителей супергильдии двое были мужчинами, а последняя – женщиной. Среди них девятая ласточка представлял павильон девятого неба, разодетая женщина по имени Цветущие Цветы представляла святилище, а возвращение короля было представлено грубым и мускулистым мужчиной под ником Громовой Тигр. Цветущие Цветы была призывателем 26 уровня, тогда как Громовой Тигр был берсерком 26 уровня. Было ясно, что три представителя супергильдии знали друг друга, так как в тот момент, когда они встретились, они начали болтать, как будто были старыми друзьями. Ши Фэн взглянул на второй этаж, обнаружив, что этот первоклассный ресторан, похоже, олицетворяет собой нынешнюю мощь божественного домена. Поскольку девятая ласточка, цветущие цветы и громовой тигр являлись представителями супергильдии, все трое сидели напротив Ши Фэна. Что же касается представителей первоклассных гильдий, то они расположились неподалеку. Что же касается нескольких гильдий второго класса, то они сидели рядом с лестницей. Иерархия была четко установлена. Те трое, что принадлежали к супергильдиям, не обращали внимания на тех, кто принадлежал к первоклассным гильдиям, а те, кто принадлежал к первоклассным гильдиям, не обращали внимания на второсортные гильдии. Присутствующие представители говорили только с теми, кто находился на том же уровне, что и они сами. Если бы нулевое крыло присутствовало на этом собрании, его представитель, скорее всего, должен был бы стоять у входа в ресторан. Через полчаса девятая ласточка наконец заговорил. «Я собрал свою 1000 золотых. Пожалуйста, взгляните», — предложил девятая ласточка, улыбаясь Ши Фэну. Затем он положил на стол свой мешочек с монетами. Хотя мешочек с монетами был всего лишь размером с кулак, это была всего лишь иллюзия. Независимо от того, сколько в нем денег, кошелек для монет сохранит тот же размер. Кроме того, он был привязан к виртуальному кошельку игрока, и никто не мог украсть его. Но с разрешения владельца другие могли проверить сумму внутри.